Глава пятая, в которой мы отвоевываем тропу и оказываемся в березках. Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидировано 5 ботов 16, 17 и 20 уровней и один слепун 32 уровня. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 49 538. Характеристики плюс 2 к знаниям. Плюс 17 к картографии, плюс 2 к наблюдательности, плюс 14 к удаче, плюс 15 к физической силе, плюс 2 к рукопашному бою, плюс 17 к фехтованию, плюс 19 к меткости, плюс 2 к физической броне, плюс 2 к выносливости, плюс 2 к регенерации, плюс 2 к скрытности, плюс 18 к скорости, плюс 4 к реакции, плюс 18 к гибкости, плюс 2 к интуиции, плюс 12 к силе Стикса, дух Стикса плюс 1. Плюс 10 к броне Стикса, плюс 2 к медитации, плюс 4 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 42 к алкоголизму, плюс 29 к легкой атлетике, плюс 21 к стрелку, плюс 27 к параличу, плюс 31 к рентгену, плюс 47 к лучнику, плюс 25 к следопыту. Внимание! В процессе ликвидации активирован дар всевидящее око. Характеристики. Плюс 2 к наблюдательности, плюс 8 к удаче, плюс 4 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 20 к шпиону, плюс 30 к рентгену. Внимание! В процессе ликвидации активирован дар второй шанс. Характеристики. Плюс 2 к интуиции, плюс 4 к реакции. Навыки. Плюс 30 к шаману, плюс 30 к телекинезу. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Пока я собирал стрелы, параллельно в полглаза просматривая строки уведомления, белка где-то надыбала длинную веревку и, намотав мне на руку один конец, велела держать. Я даже не успел ничего ответить, потому как уже в следующую секунду шустрая, как электровеник, подруга, по сброшенной вниз веревке, начала спуск на дно ямы. Руку с намотанным концом рванула вниз. Чтобы не загреметь с пятиметровой высоты на голову белки, пришлось хлопнуться на задницу и подхватить стянувшую правую ладонь веревку еще и левой рукой. Через несколько секунд натяжение пропало. Подружка благополучно опустилась на дно. «Я быстро!» — донесся снизу задорный голос кваза. «Вот не лень ведь в дерьме слепуньем ковыряться!» — проворчал я. И тут же пожалел о произнесенных слишком громко словах. Слухастая белка услышала и не замедлила с колким ответом. «Ты, рихтовщик, совсем, смотрю, зажрался. От споровика твари 32 уровня уже нос своротишь». «Да не ворочу я». «Короче, раз ты такой богатенький чистоплюй, трофеев со слепуна не получишь». «Ты часом не прихренела, подруга? Я слепуна этого завалил. Веревку тебе держу». «Раскудахтался, блин», — фыркнула белка. «Ладно, не ссы, держатель. Поровну все поделим. Давай там крепче веревку держи. Я поднимаюсь». Руку снова рвануло, но я был начеку и легко удержал вес, начавший обратное восхождение подружки. «Хотела стрелу тебе вернуть», — затараторила белка, когда, подхватив за руку, я рывком закинул ее наверх. «Но из слепуна только палку выдернуть удалось, а часть с наконечником внутри осталась. Из раны сразу дрянь какая-то вонючая потекла. Извини, рихтовщик, но я там даже кинжалом ковыряться побрезговала». «И правильно сделала», — хмыкнул я. «Иначе без кинжала осталось». «Чего?» «В наконечнике стрелы был кусочек кислотника. Это из-за него тварь так быстро околела». «Блядь, рихтовщик, а сразу предупредить меня не судьба была? Ведь могла же покалечиться». «Я не успел. Пока стрелы собирал, ты вон уже спуск затеяла. А потом как-то все завертелось». Под хмурым взглядом кваза я поспешил сменить тему. «Богатый урожай-то собрала?» «Не, тухляк один в основном». Разочарованно проворчала белка и, вытянув из кармана целлофановый пакет, показала содержимое. «Всего 5 звезд, 1 белая и 4 черные». Стала перечислять кваз невеликий улов. 3 белых горошины, 1,5 желтых и до хрена спаранов. Короче, сам видишь, жидковато для кусача». «Видимо, качество трофеев зависит не только от уровня, но и от среды обитания твари», — озвучил я пришедшее на ум объяснение. «Этот слепун же в яме все время сидел, толком не охотился. Просто жрал сбрасываемую лесовиками падаль. Биомассы было предостаточно для быстрого уровневого роста, но без азарта погони, заманивания жертв в ловушки. В общем, развитие его протекало скучно и однобоко, потому и ценных трофеев в споровике кот наплакал». «Наверное, ты прав. У меня не раз бывало, когда у среднего бегуна попадались трофеи покруче, чем у матерого лотерейщика. Так, это тебе». Белка вложила мне в ладонь все звезды и 2 белые горошины. «Возвращаю долг. И мы в расчете». «Какой еще нахрен долг?» «Ты ж меня белой звездой и горошиной угостил, когда плыли на лодке. 4 черных звезды стоят примерно как 1 белая. То есть получается, что мы извлекли из общих трофеев 2 белые звезды и горошины. По звезде и горошине на брата. А поскольку я тебе была должна, то ты все забираешь себе». «Да в жопу всю эту дележку!» — фыркнул я, сыпая трофеи с ладони обратно в пакет. «Пока вместе работаем, давай складывать все трофеи в общий котел. Вот вернемся с Мараджелой в стаб, там и подсчитаем барыши, и все по чесноку поделим. Ну, а до этого назначаю тебя казначеем. Короче, складывай все трофеи в свой пакет и не парься». «А если меня грохнут?» «А если меня?» «Один фиг выживший понесет вещи другого. Так какая нахрен разница, раздельно в рюкзаках будут лежать трофеи или вместе? Только впустую драгоценное время на беспонтовую дележку тратить будем». «Лады, уговорил». Белка сунула пакет с трофеями в свой рюкзак. «Ну чё, двинули?» «Вперед! Показывай дорогу!» Проходя мимо вертолета, белка предложила пробить его баки кинжалами и спалить вертушку ботов чертям собачьим. Но я удержал подругу от опрометчивого поступка. Подстреленные боты по-любому будут в ярости и обязательно затеют облаву на наглого лучника. Но на наше счастье, чтобы начать действовать, им сперва еще нужно возродиться. А это процесс не быстрый, и у нас есть несколько часов форы. К горящему же вертолету, с располагающейся неподалеку базы, мигом прибудет отряд дознавателей с дронами, и спокойная прогулка по лесу превратится для нас в адский трэш. «Правильно ты все сделала», — раздраженно перебил я белкино ворчание. «Не стоит карму убийством игрока портить. Чего бы там тебе с 18 уровня прилетело? Сущие крохи». «Да дело не в каче». «А чё тогда? Просто по кайфу людей резать? Да ты, белка, грёбаная маньячка». Мы уже отшагали 200 метров по лесной тропе, когда, вспомнив вдруг про оставленного на поляне скворца, белка начала сокрушаться, что пожалела парня и оставила за спиной живого свидетеля. «Рихтовщик, не беси, а? Ты прекрасно понял, что я имела в виду». «Не стуканет он ботом на нас, не бойся. Он же не дурак так подставляться. Они с него первого шкуру снимут». «А по мне так вполне себе дурачок. Такие, как скворец, сперва делают, потом думают. Был бы хмырь рядом, он бы молодого, конечно, приструнил, а так...» «Давай закончим этот дурацкий и бессмысленный спор. Все одно сейчас уже ничего поправить нельзя. И лучше будет... Стой! Тсс! Белка замерла, как вкопанная. И, двигаясь следом, я чуть не врезался в ее спину. «Слышишь?» «Нет, вроде ничего не слышу», — шепотом откликнулся я. «К бою, рихтовщик!» — рыкнула Кваз, выдергивая из поясных ножен кинжалы, и без объяснений бросилась вперед. А метрах 20 впереди ей навстречу из-за огромной ели на тропу выскочил бегун. Заметив набегающего Кваза, тварь радостно заурчала и прыгнула навстречу. Ловко извернувшись на бегу, белка избежала удара когтистых лап, и ее кинжалы с потрясающей силой и точностью мгновенно пробили грудину бегуна в области сердца и вскрыли твари горло. Следом за первым из-за ели вынырнул второй бегун, и через несколько секунд тоже пал жертвой быстрых кинжалов Кваза. Залюбовавшись танцем с оружием в исполнении подруги, я даже вздрогнул, когда, покончив с третьим бегуном, так же лихо, как и с первыми двумя, белка обернулась и злобно рявкнула на меня. «Не спи, млять! Их там до хрена! Одна не вывезу!» И словно в подтверждение ее слов, из-за ели на этот раз выскочил матерый лотерейщик, пробить броню которого ударом с наскока белке не удалось. Подруга попятилась, с трудом уворачиваясь от града размашистых ударов когтистыми лапами. Бейся они на поляне, белка закрутила бы вокруг мощной неповоротливой твари карусель и, закружив, смертельно удивила противника коронным ударом в противоход, при котором звериная сила лотерейщика, сработав против него самого, позволила бы ей без труда загнать кинжал между роговыми пластинами твари. Но в тесноте тропы забежать сбоку было невозможно, и подруга была вынуждена отступать. За спиной напирающего лотерейщика на тропу стали выскакивать новые члены стаи. Разумеется, я уже не стоял столбом, а натянув тетиву на извлеченные из ячейки лук, приготовился к стрельбе. Увернувшись от очередного удара, белка не шагнула, как обычно, назад, а сместившись чуть вперед, на треть клинка воткнула один из кинжалов твари в бедро. Заревев от боли, лотерейщик широко распахнул пасть, и это его сгубило. Посланная мною стрела через разъявленную пасть поразила мозг, и мгновенно окочурившаяся тварь завалилась на боковые ели. Перейдя тут же в атаку, белка окончила нескольких следующих бегунов и очень на меня осерчала, когда вторым выстрелом я пробил лобешник третьей низкоуровневой твари. А потом подружке снова пришлось пятиться под напором второго лотерейщика, выцеливая возможность для контратаки. В этот раз я не стал дожидаться, когда тварь разявит пасть, и, хорошенько оттянув тетиву, послал стрелу в глаз. Увы, на несколько сантиметров взял выше цели. Стальной наконечник ударил в роговой надбровный нарост над глазом твари и, не отлетев, а проломив роговую броню, ушел глубоко в голову, но каким-то чудом не повредил при этом мозг. Впрочем, через секунду лотерейщик сам исправил это недоразумение. Потеряв интерес к белке, он обеими руками схватился за торчавшую из башки стрелу, попытался ее выдернуть и, дернув за оперенный конец, задел таки наконечником мозг, отчего тут же повалился мертвым в боковые хвойные заросли. Так, пуская стрелы, работая кинжалами, мы минут за 5 совместными усилиями до смерти ушатали целую стаю в 30 рыл. 18 тварей завалила белка, 12 я. Уступив подруге в количестве истребленных тварей, я превзошел белку по качеству одержанных побед. Все 18 убитых ею тварей были бегунами. Мне же, наряду с теми же бегунами, довелось поразить стрелами аж 5 лотерейщиков. Увы, тварей уровнем выше в их стае не оказалось. Поэтому опыта за крупную отрядную победу нам прилетело немного. Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидировано 5 лотерейщиков и 7 бегунов. Награда за ликвидацию. Опыт – плюс 5293. Характеристики – плюс 8 к картографии, плюс 8 к меткости, плюс 3 к скрытности, плюс 3 к гибкости, плюс 18 к силе стикса. Навыки. Плюс 21 к алкоголизму, плюс 23 к легкой атлетике, плюс 27 к стрелку, плюс 33 к лучнику, плюс 22 к следопыту. Внимание! Остальными членами отряда в отрядном бою ликвидировано 18 бегунов. Награда за участие в ликвидации. Опыт – плюс 1938. Характеристики – плюс 3 к картографии, плюс 3 к меткости, плюс 1 к скрытности, плюс 3 к гибкости, плюс 3 к силе стикса. Навыки – плюс 20 к хамелеону. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Урожай из паровиков тварей принес в Белкину копилку еще несколько горстей спаранов, десяток желтых и всего несколько белых горошин. Двинувшись дальше по тропе, минут через 20, переступив через метровый провал в земле, обозначавший границу соседних кластеров, мы выбрались из мрачного ельника в редколесье городского парка. «Это березки», — проинформировала меня Кваз. «Не слепой. Вижу, что не осинки», — хмыкнул я. «Ты не понял. Этот парк называется Березки». «И далеко отсюда до базы ботов». «Ну, остановок 9. Нет, вру. 10 на маршрутке». «А расписание помнишь? Может, надо ускориться, а то ща как уедет без нас. Чё тогда делать-то будем?» «Ха-ха-ха! Прямо надорвала живот от хохота! Просто раньше мимо этого парка я только на маршрутке проезжала, поэтому сколько остановок пройти нам придется, знаю, а сколько это будет в километрах, без понятия». «Ладно, не дуйся. В остановках так в остановках. Ну, пошли что ли к первой?»